«Я хочу поговорить», — продолжала она. «Расскажи мне о себе, о своей жене. Она ведь еврейка?» Я покорно смотрел на эту неисправимо странную женщину. «Мне Алекс рассказывал. Он ее никогда не видел, но уверен, что вы счастливы». «Это правда». «Хорошо. И необычно, знаешь ли. Еврейка и украинец». «Моя жена говорит то же самое». «Да что ты! Забавно! Она права. Она знает твою историю». Мне показалось, что Ада подавила смешок. «Если вы имеете в виду историю, которую рассказали мне вы, то да». «Отлично! Браки не терпят тайн!» Глава 5. Мы с Шелли вместе учились в мединституте, но разговорились впервые, лишь встретившись на конференции в Вашингтоне. Заметил ты я ее гораздо раньше, в Бостоне. В ее лице была какая-то особая чистота и свежесть, и все оно казалось очень ладным, от черных волос с ровно подстриженной челкой до решительного подбородка. Есть подбородки, которые как бы стекают с лица, не завершая его, а ее подбородок был очерчен четко, как конец абзаца. Я виделся с ней в аудиториях, в коридорах, на улице, и каждый раз с трудом удерживался, чтобы не попросить о встрече. Но прежде чем мне удавалось облечь просьбу в подходящие слова, либо ее, либо меня что-нибудь отвлекало. Так продолжалось несколько лет, пока она не превратилась в неотъемлемую часть моего воображения. Прелестный сад, мимо которого проходишь каждый день по пути на службу, вокруг которого гуляешь в надежде, что хозяин случайно откроет калитку и пригласит зайти. И вот, наконец, как-то утром в Вашингтоне мы оказались в холле гостиницы в соседних креслах, оба с чашкой кофе в одной руке и материалами конференции в другой. На Шелли был бледно-голубой кашемировый свитер, на губах светлая помада. Я поздоровался, она, не глядя, кивнула. Позднее она призналась, что избегала встречаться со мной взглядом. Но я был слишком рассеян, чтобы заметить это. Тем не менее, ее небрежность задела меня, и я время от времени продолжал бросать отрывочные фразы. «Скучная конференция». «Тебе так кажется? А, по-моему, сегодня предстоит несколько очень интересных дискуссий». «Например?» Она отвернулась, глядя на женщину с двумя девочками, оживленно беседовавшую с администратором за стойкой. И я лишний раз восхитился ее изящным профилем. Когда она снова посмотрела на меня, я внезапно понял, что она не только прекрасно знает, кто я, но и хочет мне что-то сказать. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза. Наконец, она решилась. «Послушай, можно мне кое-что тебе сказать?» «Разумеется». «Ведь твои родители убивали моих на старой родине». «Что?» Я бессмысленно проводил взглядом женщину с девочками. «Ты же украинец, правда?» Вот с этой сюрреалистической ноты и начались наши отношения. Моя будущая жена априори обвинила меня в антисемитизме. Оказывается, все эти годы она сознательно меня избегала. Не помню, что я сказал, чтобы развеять ее заблуждение. Но прежде чем мы отправились на заседание, мне удалось заручиться ее согласием продолжить разговор. И вечером в гостиничном баре она объяснила мне причину своей болезненной реакции. «Двоюродные сестры моей матери погибли в Освенциме», — — сказала она с нажимом, напомнившим мне о круках.